«Пошел вон!» — выкрикнул, подтянувшись на руках, Фигелин и попытался достать туземца ногами. Соблюдая безопасное расстояние, маска застыла напротив его груди, но Клим заметил, что дикарь нацелил взгляд не в лицо Герману, а на его связанные руки. Туда, где на кисти сверкали стеклом серебряные часы Хьюга Юнкерса, которые Фигелин получил из рук самого Эберстгруппенфюрера Хайсмайера, в иерархии СС второго после Гиммлера. Передав другому туземцу емкость с кровью, маска вытянулась в рост, почти достав до плеча Фигелина. Фигелин попытался повернуть кисть, но было поздно. Часы уже твердо завладели вниманием дикаря. Свистящий рык, команда, и перед маской вмиг выстроилась пирамида из четырех туземцев. Взобравшись по их спинам, туземец вцепился руками в кожаный ремень, припав вырезами глаз к стеклянному циферблату. Затем произошло то, чего Клим уж никак не ожидал. Сорвав с головы маску, дикарь приник к часам ухом. То, что часы издавали тикающий звук, произвело на него ошеломительное впечатление. Он их понюхал, лизнул, затем осторожно погладил, царапнул окровавленным ногтем, дернул за ремешок и снова погладил. «Снять он их не сможет», — ехидно заметил внимательно наблюдавший за церемонией Иуда. «Готовься, Герман, сейчас тебе отгрызут руку». Однако дикарь проявил чудеса сообразительности. Бережно потянув за торчавший кожаный конец, он неожиданно расцепил замок ремешка, и часы полетели в траву. Следом за ними спрыгнул туземец. Разыскав свою добычу, он торжествующе поднял ее над головой и снова приложил к уху. Его сородичи осторожно подходили, удивленно наблюдали за движущейся по кругу секундной стрелкой, слушали, затем отходили, потрясенные и молчаливые. Самый смелый окунул палец в скорлупу с кровью и поднес к часам. «Что он делает?» — опешил Уда. «Поет», — ответил Клим. «Поет часы, они считают их живым существом, неизвестным живым существом». «Похоже, что так», — согласился Фигелин. «Для них часы движутся, издают звуки, как любое живое существо, хотя для меня они очень дороги. Дикарьё даже не представляет, насколько они для меня дороги». Спрятав часы в ладонях, дикарь подул на руки и прижал их к груди. «Как мило», — хмыкнул Уда. «Дай подумаю, когда он захочет покормить их твоим мясом». «Скоро», — невозмутимо ответил Фигелин. «Только не моим». От него не ускользнуло, что туземцы неожиданно будто очнулись, снова приходя в движение. Пританцовывая и пустив по кругу скорлупу с кровью, они опять затянули монотонный мотив, скорее похожий не на песню, а на завывание ветра. Взбодря себя глотком, каждый выстраивался за сородичем в движущуюся по траве змейку, все больше и больше увеличивающуюся в размерах. Не придерживаясь никакой системы или такта, змейка бегала, петляя между деревьев, ныряла в кусты, ненадолго замыкалась в хоровод, чтобы неожиданно разорваться и потянуться вдоль ручья. Вскоре в ней появились женщины и дети. Мужчины натянули на головы срезанные лица, одни, уже черные и высохшие, другие, еще сохранившие следы крови. И все это подпрыгивало, стонало, подвывало, пританцовывало и двигалось, постепенно приближаясь к их дереву. «Почему мне так хочется блевать?» — вытаращив глаза, неожиданно произнес Уда. «Это еще не все», — догадавшись, что будет дальше, ответил Фигелин. «А вот сейчас нас точно вывернет». Оббежав вокруг дерева, змейка остановилась у тела водителя Франца и внезапно рассыпалась. В руках дикарей появились острые камни и обломки раковин. Добираясь до плоти, они в мгновение превратили остатки одежды в осыпавшиеся лоскуты и принялись резать уже голое тело. Сосредоточенно и невозмутимо, будто свисевшего на вертеле окорока, каждый срезал себе с ног водителя кусок и отходил, присаживаясь в стороне, чтобы с задумчивым видом жевать, разрывая мясо окровавленным ртом. «Не смотри», — шепнул Фигелин, заметив, что Клим дернул горлом, справляясь с подкатившими спазмами. Однако потрясенный Клим никак не мог отвести взгляд. Был бы рад, но оцепеневшая в шоке шея отказывалась поворачиваться. Вскоре от ног водителя не осталось ничего, и тогда дикари поднялись выше. Вывалившиеся внутренности сразили Клима окончательно. В глазах потемнело, он так и не понял, вывернуло его или нет, но желудок содрогался, наполняя рот желчью, а потом он впал в тупое и темное безразличие ко всему. Пришел в себя Клим, когда пиршество уже закончилось. Туземцы разбрелись по хижинам, немногие, еще не насытившиеся, слонялись в стороне, подбирая с земли съедобных личинок. В наступающих сумерках фигуры были уже едва различимые. Клим боялся бросить взгляд в сторону, где висел водитель, и, заметив, что за ним внимательно наблюдает Уда, спросил. Он еще висит? Да, если считать Францем болтающиеся руки, голову и остатки грудины с обглоданными ребрами. Другая же часть Франца уже разбрелась кто куда, если ты это хотел знать. И судя по твоему измученному виду, следующим будешь ты. Почему? Первым они съедают того, кто меньше всех продержится. Самостоятельно сдохнуть дикари никому не дадут. Как говорится, вовремя придут на помощь. Так что, если еще хочешь пожить, показывай, как говорил доктор Гёббельс, бодрый немецкий дух и арийскую стойкость. Как же мне его не хватает здесь, рядом, на соседней ветке. А потом спросить бы у наших детей джунглей, отличается ли провонявшее бензином мясо Франца от докторского, обвешанного крестами и научными степенями. Заткнись, подал голос Фигелин, и Клим заметил, что вид у Германа, пожалуй, еще хуже, чем у него самого. Впрочем, и обессилевший Уда уже едва шевелил языком и отвечать не стал. «Как стемнеет, нужно бежать», – прошептал Фигелин. «Сейчас туземцы нажрались и скоро уснут, а мы уже завтра потеряем товарный вид и пойдем вслед за Францем. Тянуть нельзя, надо бежать немедленно». «Как?» – спросил Клим. «Кто-то должен подтянуться и развязать руки, потом освободить остальных. Вилли, ты им виден хуже нас, Суда, так что это сделаешь ты. Сможешь?» В интернате Клим подтягивался на уровне лучшей десятки лидеров, а под хорошее настроение мог подтянуться 20 раз. Сейчас он уже хотел ответить утвердительно, как вдруг почувствовал, что совершенно не чувствует затекших рук. Клим качнулся, дернулся, помогая рукам всем телом, но не смог даже чуть-чуть согнуть их в локтях. «Что за черт?» — ругнулся он в сердцах и попробовал еще раз. «Не могу», — ответил он, потрясенный. «Неудивительно», — вздохнул Фигелин. «Мы висим уже день. Уда, а ты, думаешь, я раньше не пробовал? Ты почти стоишь на ногах. Встань, не виси, разгрузи руки, дай им отдохнуть и попробуй еще раз. Я ничего не чувствую», — вспылил Уда. «Вишу как на плетях. Тогда нам конец. А почему бы тебе не попытаться? Ты, как и я, достаешь до земли ботинками. У меня в обеих руках кости от их дротиков. Я тоже ранен, так что остается Вилли». Дернувшись еще раз, Клим обмяк и повис, тяжело уронив голову. Онемевшие руки с нарушенным кровотоком и растянутыми связками отозвались болью, однако не согнулись ни на миллиметр. Больше никто говорить не хотел. Они висели молча, каждый унесся мыслями далеко, прочь из джунглей. «Господи, если ты есть, пусть я вернусь домой». Климу показалось, что он так только подумал, и никак не ожидал, что произнес вслух. «Для этого нам понадобится ее величество удача», — мрачно отозвался Уда. «Она уже нас покинула», — тихо произнес Фигелин. «Нет», — в груди Клима неожиданно вспыхнул протест. «Только не так, я что-нибудь обязательно придумаю. Я должен, вы не понимаете, я обязательно должен вернуться домой». Но вся беда была в том, что идей у него не было никаких. Уда посмотрел на него с надеждой, но, догадавшись, что это всего лишь пустой звук, снова паник. «Сколько же на мне всяких мерзких гадов», — произнес он, глядя на собственные ноги. «Я уже ощущаю их вес». По его колену, нацелившись вверх, ползла крупная, не менее 10 сантиметров в длину, гусеница зеленовато-коричневого цвета. Ее тело, сплошь усеянное торчавшими во все стороны шипами в форме елочных иголок, медленно перебирала бесчисленными лапками по ткани форменных брюк, оставляя за собой влажный след. «Стряхни», — посоветовал Фигелин. «Герман, если бы я мог», — возмущенно содрогнулся Уда. «На мне их и так уже, как на собаке блох. И то верно, одной больше, одной меньше». Гусеница проползла мимо кармана, перебралась через ремень, не останавливаясь, скользнула на торчавший из-под куртки голый живот. «Ай!» — вдруг вскрикнул Уда. Клим поднял на него удивленный взгляд. «Жжет. Эта сволочь будто кислота, сбросьте ее с меня». Бессильно извиваясь, Уда исполнял нехитрый танец живота, выпучив глаза и скорчив жуткую мину. «Кто-нибудь, снимите эту тварь». Потому, куда он смотрел, можно было отслеживать, где находится гусеница. Исчезнув под курткой, она блуждала по груди, ища выход. Наконец, ее мохнатое тело появилось из разорванного воротника, проползло по шее и направилось вдоль плеча на вытянутую руку. «Затихни», — попытался успокоить его Фигелин. «Ты ей не нужен, она ползет на дерево». Но Уда его не слышал. Его лицо корчилось от боли, он брыкался, неожиданно обретя потерянную подвижность, и ревел, как угодивший в капкан медведь. На его животе проступил красный рубец, словно только что заживший ножевой шрам. Скоро такой след проявился и на шее, затем на руке, четко обозначая путь, проделанный гусеницей. «Да кто-нибудь, снимите с меня эту гадость», — голосил Луда. «Я не могу терпеть, хватит орать, она уже на ветке». «Нет, я чувствую, она повсюду, сейчас она на спине». «Уда, ее уже нет», — показал кивком на скрывшуюся в листьях гусеницу Фигелин. «Это тебе кажется». «Да чтоб тебя, вы, умники, что вы можете знать? Да у меня сейчас горит даже взаду. Эта тварь, наверное, выделяет кислоту. Меня будто высекли плетью». И вдруг, напрягшись, Уда на мгновение замолчал. Под собравшимся в складке мокрым лбом сверкнули обезумевшие глаза, а дальше он дал волю чувствам. Он орал дико и с надрывом, захлебываясь, на секунду умолкал, хватая воздух, извивался в конвульсиях и, корчась, снова срывался на исступленный крик. «Не ори!» — выкрикнул Фигелин. «Это пройдет, когда?» — заскрипел зубами Уда. «Не знаю. Только, ради бога, заткнись». На крике Уда появился голый туземец. Он лениво выполз из ближайшей хижины и, зевнув, с любопытством взглянул в сторону брыкающегося Уда. Постепенно его взгляд изменился с безразличного на настороженный. Вытянув шею, туземец прищурил глаза, вглядываясь в кроваво-красные рубцы на теле Уда, и, юркнув в траву, неожиданно исчез. Вернулся он в сопровождении любопытной толпы. «Эй, вы чего удумали?» — выкрикнул Уда, заметив в их руках копья и колья с привязанными камнями. «Я живой и в порядке». Но туземцы, похоже, так не считали. Они внимательно разглядывали следы на его теле и обменивались короткими тихими звуками, хмуро покачивая головами. «Что происходит? Даже думать забудьте. Убью любого, кто прикоснется». Пересилив боль, Уда на секунду замерой брыкнул ногой. «Они что, не видят, что я живее любого из вас? Они так не думают», — отозвался Фигелин. «Нужно было тебе молчать. Пошли прочь, дети плешивой собаки». «Герман, да как тут смолчать? Меня словно обходили раскаленной кочергой». В подтверждение своих слов Уда сцепил зубы и, раскачиваясь, сдавленно зарычал, потом, не выдержав, завыл дико выпучив глаза. «Как же печет, воды! Эй, вы, зеленые павианы, принесите воды, пусть обольют меня водой». «У них другие планы», — угрюмо произнес Фигелин. «Что, о чем ты? Оглянись», — подсказал Клим. Уда испуганно завертел головой и тоже заметил приближающуюся маску. В руках туземец нес уже известный Климу каменный топор. «Нет», — заревел Уда, — «я им не дамся. Ну хоть вы скажите им, что я жив и здоров. Вон от меня, твари». Кольцо вокруг моряка подобострастно разомкнулось, и маска замерла, уставившись на его исполосованный живот. «Пошел к дьяволу», — легнул ногой в пустоту Уда. «Дай мне только до тебя дотянуться». Два туземца обошли Уда, согнулись, подставляя спины. Маска взобралась, поравнявшись с затылком моряка, и замахнулась топором. Клим резко отвернулся. Уда истерично закричал, а Клим явственно представил, как сейчас разлетятся его мозги. Послышался глухой удар, звук падающего тела, но, к удивлению, крик Уда не смолк, только теперь он доносился снизу. Клим осторожно обернулся, обхватив голову и свернувшись клубком. Моряк лежал у ног туземцев и продолжал голосить. Затем, еще не веря, что все еще живой, Уда взглянул на свободные руки с обрывками лиан, и постепенно затих. Тут же ему в спину последовал осторожный тычок дротиком. Уда вздрогнул, и кольцо расступилось. Выстроившись полукругом, туземцы ощетинились копьями и, пританцовывая, размахивали перед ним костяными наконечниками. «Что им надо?» Опасливо поднимаясь, спросил Уда. Стена копий приблизилась и теперь раскачивалась у его лица в опасной близости. «Что происходит?» Отступил на шаг Уда, выкрикивая боевые кличи. Шеренга тут же надвинулась, оттесняя его к джунглям. «Тебя изгоняют», догадался Клим. «Изгоняют? Ты хотел сказать, отпускают?» Не веря собственному счастью, Уда попятился, боясь повернуться спиной. Он сделал шаг, другой, вслед ему не полетели дротики, и тогда он оглянулся, заметив в кустах низкий проход. «Я вас понял». Часто кивая, он поднял руки и, отходя боком, медленно приближался к протоптанной дорожке. «Я здесь лишний. Ухожу, ухожу. Уда, ночью вернись и помоги нам», — выкрикнул Фигелин. «Ты не можешь нас бросить, мерзавец, обязательно вернись, без нас ты сдохнешь». Но Уда его будто и не слышал. Медленно пятясь к кустам, он наконец ощутил спиной ветки и внезапно бросился по тропе, сломя голову. Послышался удаляющийся треск, и вскоре затих. Туземцы разошлись, а Клим с Фигелином теперь остались висеть вдвоем. «Вернется?» – спросил Клим. «Нет», – уверенно ответил Фигелин. «Жаль, за время похода мне показалось, что мы успели подружиться. Подружиться? Ты с ума сошел? С чего ради? Мы здесь из-за золота, а не в походе скаутов. Значит, показалось. Вилли, нельзя же быть таким наивным. Я уже понял свою ошибку. У меня тело зудит от укусов от пяток до макушки. Везунчик, я свое уже не чувствую. Почему они его отпустили? Не знаю. Возможно, все дело в гусенице. Судя по следу, она, скорее всего, ядовитая. Может, ядовитая, а может и священная. Кто же их поймет? У них мозгов, как у обезьян на деревьях. Обезьяны не едят себе подобных, вздохнул Клим. Едят, возразил Фигелин. Сам видел, как шимпанзе охотились на мартышек. По всем законам войсковой облавы, а потом пожирали вместе с листьями. Может, Уда все-таки вернется? С надеждой спросил Клим. С подмогой? Нет, жестко ответил Фигелин. Можешь о нем забыть. Да и куда ему идти? Из джунглей Уда не выберется. Будет скитаться, пока не накормит собой крокодила или какую-нибудь дикую кошку. Наш грузовик наверняка уже угнал Хоффман, а до ближайшей цивилизации сотни километров. Проводник Сальвадор говорил, что если идти на восток в долину ручьев, то можно наткнуться на прииски. Проводник, когда он тебе такое сказал? В первую ночь в сельве. Ты умеешь к себе расположить. Мне он так не доверялся. Я хотел его завербовать еще в городе, однако мне он продемонстрировал местное ослиное упрямство. И кстати, Вилли, наверное, я должен попросить у тебя прощения. Если бы я тебя не уговорил идти в этот поход, ты бы сейчас здесь не висел. Я сам так решил. Сам и в ответе. Хороший ответ, достойный ответ солдата. Даже на следователя гестапо это могло бы произвести впечатление. Жаль, что мы не служили вместе. Еще жаль, что для так и не ставших людьми дикарей мужество, всего лишь приправа к обладателю его мяса. Но все равно, Вилли, не держи на меня зла. Видит Бог, я не знал, что нас ждет. Я готовился дать бой себе подобным, считал себя знатоком партизанской войны, но судьба дала мне по носу. Она иногда такая шутница, это судьба. Зато благодаря тебе, грустно откликнулся Клим, я узнал тайну, что Гитлер жив. Жив, подтвердил Фигелин. Да только что нам теперь с того, Четвертый рейх он будет строить уже без нас. Где все это? Лавы огня, гейзер раскаленной магмы, реки пламени. Гретель, Германия, долина ландышей. Клим тяжело поднял голову и обратил к Фигелину измученный взгляд. Тот начинал заговариваться и от обрывочных фраз перешел к маловразумительным звукам. Вскоре он окончательно затих и, закрыв глаза, обвис, подогнув ноги. От прежнего холеного городского франта Фигелина не осталось и следа. Прежде зачесанные назад и уложенные лаком волосы свисали на лицо бесформенной паклей. Впалые щеки обозначили скулы, под глазами пролегли черные пропасти. Из-под разорванной серой куртки выглядывает впалый живот с обтянувшими кожу ребрами. «Как-то так выгляжу и я», — подумал Клим. Он поднял взгляд. Ночь наступала стремительно. На смену звукам, доносившимся из жилищ пигмеев, пришли звуки сельвы. Из опустившейся темноты зазвучали завывания, крики, далекий рев. Над головой, громко хлопая крыльями, пролетела ночная птица. Климу вдруг пришла в голову мысль, что эту ночь они могут и не пережить. С чего вдруг они решили, что с ними покончат дикари, а не ягуар или выбравшиеся на запах крови крокодилы? Даже удивительно, что этого не случилось раньше. Рядом, как приманка, висят люди Бармана, так почему хищники не разделались с ними? Неужели они боятся заходить на территорию пигмеев? Нет, ответил сам себе Клим. Не надейся, дикари для леопарда такая же добыча, как и зазевавшаяся капибара. Потом он попытался заставить себя думать о победе, но жуткие, доносящиеся со всех сторон звуки настраивали лишь на одну мысль. Если ночные хищники придут, если это произойдет, то пусть это будет мгновенно, а еще лучше во сне. Постепенно одеревеневшее тело теряло чувствительность, он не ощущал ни холода, ни тепла, и даже думать уже не оставалось сил. Понемногу Клим чувствовал, что мысли его путаются, и он, заскользив, проваливается в черную бездну. Пробуждение напоминало вылитое на голову ведро холодной воды. Почувствовав кожей век солнечный свет, Клим тяжело открыл глаза и замер, не в силах сделать вдох. Перед ним стояло все племя и пристально смотрело ему в лицо. Мужчины, женщины, дети, все измазанные зеленым соком и замершие в ожидании лишь щелчка. В их руках Клим увидел сосуды для крови и осколки раковин. «Герман!» — позвал он, вмиг осипшим голосом. «Герман, очнись!» Фигелин висел, обмякнув, на неестественно вывернутых руках, не шелохнувшись, но Клим слышал его дыхание. «Герман!» Похоже, его услышали. Фигелин встрепенулся и, подняв голову, спросил, что это? Ничего хорошего, кажется, они собрались на завтрак. Да, скорее бы уж пусть будет, что будет. Чего же они медлят, не знаю. Ах, да, тут же всем командует обезьяна в маске. Не думал, что такое скажу, но пусть начинают с меня. Мне уже все равно, только поскорее бы все закончилось. Фигелин закрыл глаза и поник головой, всем своим видом демонстрируя покорность судьбе. Даже дыхание его стало едва уловимым, растворившимся в шелесте листьев. Клим же внимательно следил за происходящим на поляне. Кажется, действительно ждали маску. Когда она появилась, по измазанной зеленью толпе пробежало оживление. На этот раз в руках дикаря в маске не было ни топора, ни скорлупы ореха. Закрыв ладонями и прижав к груди, он нес часы. Шел он осторожно, крадучись, чтобы не дай бог не споткнуться и не выронить, останавливался, подносил к уху и, слушая, замирал, чтобы потом сделать пару шагов и снова слушать тихое тиканье. Не нужно много ума, чтобы догадаться, что часы для дикаря превратились в несусветную ценность, милую, близкую сердцу зверушку, а может и в сверхъестественное божество. Дождавшись, когда маска займет центр поляны, племя затянуло песню. Заунывный гул постепенно набирал силу, но, кажется, они еще не определились с жертвой. Дикарь с осколком раковины изучающе смотрел в глаза Климу, затем перевел взгляд на Фигелейна. Он обошел его по кругу и, не прекращая гнусавить общий мотив, как бритвой распорол брюки на правой ноге. Клим был уверен, что Фигелин все чувствует, но тот даже не открыл глаза. «Не бойся, Вилли», — произнес он вдруг. «Я знаю, все произойдет тихо и безболезненно, как избавление». Неожиданно над поляной прокатился крик. Клим воспринял его как команду к началу пиршества, но дикарь с раковиной вдруг замер. Вмиг затихло племя, и теперь завывала лишь маска. Хотя Клим обратил внимание, что сейчас туземец был уже без маски. Он сбросил ее и, как мог, изо всех сил прижимал к уху часы. Его глаза округлились, потом он заревел долго и тоскливо. Клим не мог поверить, но сомнений не было, дикарь рыдал. Он дул на часы, качал их на ладонях, опять слушал и голосил, постепенно переходя на вой. Неожиданно начало рыдать и племя, кажется, забыв о пленниках. Дикари подходили к часам, тыкались лицом в ладони, трогали их носом и отходили со скорбными лицами. «Почему я еще жив?» — вдруг очнулся Фигелин. «Тише», — прошептал Клим. «Им не до нас». Но спросить о причине у Фигелина уже не было сил, и он снова уронил голову. Вдруг по рядам туземцев опять прокатилось оживление. Они выстроились нестройными рядами и, повернувшись к Климу спинами, все как один уставились на дерево скорби с висящими телами соплеменников. Маска заняла место на голове вождя и, протянув ладони, на которых покоились часы, он медленно двинулся в направлении дерева. Неспешной процессией за ним потянулось племя. «Эй!» — выкрикнул Клим. «Стойте!» Он вдруг понял, что, возможно, ему дарован шанс. «Стойте! Остановитесь! Дайте мне их!» Но племя уходило, понурив головы, и ни один дикарь не обернулся на его крик. «Дайте мне часы!» Выдохшись и потратив все силы на крик, Клим неожиданно завыл, как минуту назад завывала маска, стараясь подражать каждой ноте. И кажется, его старания оценили. Процессия остановилась, и на него удивленно уставились десятки глаз. «Не надо их вешать на дерево», — изогнулся Клим, стараясь подбородком указать на часы. «Дайте мне». Нет, все равно его не понимали. Тогда он, подражая тиканью часов, начал нараспев приговаривать и отбивать ритм носком ботинка. «Тик, тик, так, дайте их мне. Тик, тик, так». Вождь снял маску, и на его лице Клим прочитал растерянность. «Тик, тик, тик», — закивал он, указывая глазами на часы. «Тик, тик, мне, дай их мне». Племя расступилось, и часы на ладонях приблизились к нему на пару шагов. «Да, да», — обрадовался Клим. «Тик, тик, мне, мне». Дикарь подошел вплотную и теперь смотрел на него в упор, но главное, в его взгляде Клим прочитал интерес. «Тик-так, тик-так», — повторял Клим. «Я верну тик-так, только развяжите». Он виновато улыбнулся и кивком указал на связанные руки. «Развязать, понимаешь, развязать, и будет тик-так». По всей видимости, в языке жестов он преуспел. Вождь кивнул. За спиной Клима мгновенно образовалась пирамида, по которой взобрался дикарь с топором. Еще не совсем веря в свою удачу, Клим закрыл глаза, но вдруг почувствовал, что его руки скользнули вниз, и он упал на землю. Встать сил не было. Он лежал и тихо повторял: «Тик-так, Тик-так, тогда к нему склонился вождь Ти, заглянув в лицо, протянул часы. «Да, да, сейчас, сейчас», — шептал Клим. «Помогите мне». Но никто не помог ему встать или хотя бы сесть, и тогда он протянул онемевшую руку, неловко потянув часы к себе. Пальцы напрочь отказывались слушаться, он скользил ими по колесику механизма завода, но не мог сделать ни одного оборота. Тогда он поднес часы ко рту и двигал губами по корпусу, пока не нащупал механизм завода. Неуклюже покачав головой, он сделал пару оборотов, прихватив колесико зубами, и почувствовал, что часы пошли. «Тик-так», — произнес он, выронив скользкий серебряный корпус. Вождь осторожно поднял часы и поднес к уху. Затем на его лице отразилось глубочайшее потрясение. «Да, да», — закивал Клим, пытаясь подняться. «Тик-так, они умерли, а я их оживил». Рукам все еще не возвращалась подвижность, и, неуклюже поднявшись, он наперся спиной о ноги Фигелейна. Заметив рядом дикаря с каменным топором, Клим ткнул пальцем в топор, затем показал себе в грудь и скрестил руки. «Делать так и нет, тик-так», — получился каламбур, однако Климу было не до шуток. Хлынувшая в руки кровь вызвала резкую боль, он застонал, закрыв глаза, и сразу почувствовал, что ему бросились на помощь. Его пытались поднять, подставляя спину. Он качнулся на непослушных ногах, и его тут же поддержали под руки. Затем, расступившись, дикари обозначили путь на выход в кусты, куда бежал Луда. «Его тоже», — кивнул на Фигелейна Клим. «Без него нет, тик-так». Для убедительности Клим снова сложил скрещенные руки, показывая на часы, однако его поняли и без жестов. Вождь все еще колебался, тогда Клим вырвал из рук дикаря топор и, недолго думая, рубанул по связывающим руки Фигелейна лианам. Занемевшие ладони не удержали тяжелый камень, и топор улетел через голову, но свое дело он сделал. Фигелин рухнул, а Клим склонился, хлопая его по щекам. «Теперь хорошо, теперь будет тик-так». Подарить свободу, в понимании дикарей, не означало примитивно отпустить. Все еще едва державшихся на ногах Клима и Фигелина сопровождали всем племенем. Заботливо очистив тела от паразитов, их вывели к реке и повели вдоль берега. Небольшой отряд с дротиками шел впереди и, протаптывая дорогу, попутно распугивал зазевавшихся зверей и змей. Климу иногда казалось, что здесь они уже были, когда шли к водопаду, но затем он понимал, что ошибается. Всюду была нетронутая сельва, густая и темная. «Куда нас ведут?» Не рассчитывая на ответ, спросил Клим. «К плато», — уверенно ответил Фигелин. «Я видел обрыв, да и солнце встало там. Мы идем на восток». Немного подумав, Фигелин качнулся на непослушных ногах и добавил: «До сих пор не верю, что мы все еще живы. С часами ты хорошо придумал, вот если бы их еще вернуть, не надейся. Вождь скорее нас вернет на ветку». «Понимаю, хотя мне их и жаль. Поработают немного, потом часы повесят на дерево, а когда-нибудь забравшиеся сюда исследователи будут гадать, откуда они взялись». Неожиданно идущий впереди отряд остановился и поднял копья. Клим уже знал, что так дикари сигнализировали об опасности, но на этот раз было что-то другое. Немного свернув в сторону, они обступили невысокую пальму. Под ней лежал человек в удивительно знакомой серой куртке. Клим еще только приглядывался, но Фигелин опознал его сразу. Далеко сумел забраться. «Я был уверен, что его давно сожрали. Это Уда», — поразился Клим. Моряк был еще жив, но на вид напоминал скорее распухшую кровоточащую куклу, чем человека. Из глаз, рта, ушей сочилась кровь. Кровь запеклась под ногтями, каждая царапина на теле истекала кровью. Уда не подавал признаков жизни, но Клим видел, что на его шее все еще пульсирует вена, и хотел тронуть за плечо, но его тут же схватили за руку сразу два туземца. «Оставь», — догадался Фигелин. «Он потому до сих пор цел, что даже зверье обходит его стороной. Он насквозь пропитан ядом. Тот путь, на который еще не так давно понадобился день, они проделали, не успело солнце подняться в зенит. Им помогали двигаться, едва не волоча под руки, тащили, хватая за куртку». Клим услышал рев водопада, а затем увидел склон. Выбравшись из устланной зеленью чаши, они снова оказались рядом с плато. Здесь, под открытым небом и солнцем, теперь уже туземцам казалось неуютно. Дикари постоянно оглядывались на родные джунгли, а потом вдруг исчезли. Фигелин с Климом поискали их взглядами, затем пожали плечами. «Странно», — сказал Фигелин и тяжело сел на камень. «Что бы это значило?» — поддакнул Клим. Вокруг росли редкие деревья, вздымались нагромождения камней, и всюду желтела жухлая трава. «Совсем не так, как внизу. Позади приглушенно гудел водопад, а впереди слепил бесконечный горизонт. «Куда они исчезли?» – спросил Клим. «Уместнее спросить, почему они нас оставили?» «Такое чувство, что что-то их здесь пугает», – ответил Фигелин, зажимая рану на руке. «Даже для дикарей нелогично отпустить, чтобы подвергнуть новым испытаниям. Это непростое место, что-то они хотели нам этим сказать или показать». Оглянувшись, Фигелин неуклюже взобрался на гору камней, и неожиданно Клим услышал его радостный крик. «Ну, за такое и часов не жалко. Живем, Вилли. Взбирайся, ты должен это видеть сам». Всего в сотне метров, спрятанные под срубленными ветками и маскировочной сетью, стояли три грузовика. «Откуда они здесь?» — едва сдержал нервный смех Клим. «Это машины бармена», — захохотал Фигелин. «Зеленые дети джунглей точно знали, что нам нужно. Выбирай любую». Глава 8. Плющ до самой крыши и завешенные бордовыми шторами окна. Прежде жесткое плетеное кресло, теперь невероятно удобное и располагающее к звенящему молчанию. Как же мало нужно, чтобы повернуть мироощущение вспять. И небольшой домик с потерявшими былую свежесть стенами неожиданно превращается в дворец у склона горы. Тихое зеленое озеро становится морем. Неизменным остается лишь ощущение невероятного спокойствия. Оно обволакивает, убаюкивает, стирает из памяти лишнее, пугающее, отталкивающее. И уже сомневаешься, было ли все в действительности: пираньи, анаконда, кровожадные пигмеи, призрачное золото, и не плод ли это воспаленного воображения, напекшего голову безжалостного аргентинского солнца. Но Клим понимал, что именно так организм включает защитную реакцию: стереть, забыть, выбросить из памяти. Однако раны на теле и синие следы на руках, как безжалостный нашатырь для пытающихся спрятаться в раковину небытия воспоминаний. «Бедный мальчик», — с тоской вздыхает Ольга Павловна, беря ладонь Клима в свои теплые и мягкие руки. «Сколько же тебе пришлось пережить? Твой рассказ действительно невероятен», — соглашается Сергей Ильич. Он отрешенно теребит газету и, неспешно кивая, повторяет: «Крайне невероятен. Вчера при подозрительных обстоятельствах скончался наш мэр Хуго Кабрера, и поговаривают, что его отравили. Все газеты трубят только об этом, а я уже и забыл о такой важной новости. Мар дель Плата гудит, а все мои мысли только о твоих похождениях». Клим задумался, не пропустил ли чего, и, вспомнив, полез во внутренний карман. «Возьмите», — протянул он крохотный ТК с въевшимися в ребра рукоятки потеками сока зеленой травы. «Он спас мне жизнь. Если он твой спаситель, зачем возвращаешь?» — отмахнулся Сергей Ильич. «Оставь, лучше отблагодари его чисткой и смазкой. О диких племенах я слышал, но считал, что все это по большей части легенды. Когда наши докеры напьются в корчме у Паскуэли, то и не такое услышишь». «Сергей Ильич, Гитлер жив», — напомнил Клим. «Да-да, ты уже говорил». «Тебе же говорил, Фигелин. А где гарантии, что это не фантазии недобитого нациста, разглагольствующего о новом рейхе?» «Серж», — вступилась Ольга Павловна, — «ты всегда сомневаешься, но Клим видел бармена». «Оленька», — улыбнулся Сергей Ильич, — «я рад, что этот негодяй понес заслуженное наказание, и не сомневаюсь в правдивости слов Клима. Но все дело в том, что Клим хочет донести всему миру, что самый главный негодяй жив. А для этого слов недостаточно. Нужны факты, документы, доказательства. Если советская Россия обратится к правительствам мировых держав, опираясь лишь на слова Клима, то кто ее станет слушать? Но я понимаю, куда ты клонишь, и об этом мы с тобой говорили не раз. Пойми, нет уже той нашей России. Мы для коммунистов чуждый классовый элемент. В данный момент я чувствую, как в тебе клокочет кипяток страстей, а нужен холодный душ логики. Серж, но прошло столько лет. Я соглашалась с тобой, потому что нам нечего было предложить. Но сейчас, когда мы принесем такую важную тайну, нас простят. А разве сам факт появления у нас Клима, это не знак, что грядут перемены? Я хочу домой. Голос Ольги Павловны неожиданно дрогнул. Я хочу в Россию, какой бы она ни была. Здесь все чужое, и мы здесь чужие. Я хочу ступить на родную землю, а потом будь что будет. Я же знаю, ты сам давно этим грезишь, даже во снах. Лицо Сергея Ильича неожиданно потемнело, и он протяжно вздохнул. Не было дня, чтобы я об этом не думал. Увы, старею, делаюсь сентиментальным, теряю хватку. Будь у нас хотя бы одна зацепка, документ, факт, я бы не сидел здесь, а уже выбивал каюту на первый подвернувшийся пароход, идущий в Европу. Но нам нечего предложить. Увы, нет ни одного доказательства. Нас сочтут лгунами, выторговывающими прощение. «Да», — грустно согласилась Ольга Павловна. «Прискорбно, что нам остается лишь мечтать о фригийской колеснице». Клим недоуменно поднял глаза. Царь древней Фригии Гордий подарил храму Зевса колесницу, завязав упряжь валов сложным узлом, пояснил Сергей Ильич. Ольга Павловна хотела сказать, что нам нужен дар для советской России, сравнимый с царской колесницей. А чтобы решить наши проблемы, останется лишь разрубить Гордиев узел. Я докажу. Клим нетерпеливо пощелкал пальцами, вспоминая, в свою очередь, что-нибудь из древней мифологии. На ум пришла фраза древнегреческого Евклида. «Аксиас, ценный, достоверный. Я сам все видел и готов клятвой, положа руку на комсомольский билет, подтвердить каждое свое слово. Я могу снова пройти этот маршрут, привести к озеру с золотом. Пусть допросит Фигелейна. И потом, неужели сложно прочесать весь город? Здесь ведь всюду нацисты. Наивный, доверчивый мальчик. Клятвам и словам давно никто не верит. Допросить? На каком основании? Перрон не выдаст ни одного нациста. Скорее, он сделает вид, что ослеп, чем разглядит хоть одного из них в своей стране. Ты прав. Все так и есть. Нацисты здесь повсюду. Но все делают вид, что никто ничего не знает. Дипломаты Перрона извернутся ужами, но сделают все, чтобы от твоих доказательств не оставить камня на камне. С такой информацией должны работать не дипломаты, а разведка, вдруг осенила Клима. Все, что мне известно, сообщим в наше разведуправление, а уж как этим распорядиться, разведчики знают лучше нас. Сергей Ильич нахмурился и долгим невидящим взглядом посмотрел сквозь кувшин на столе. Ты же отдаешь себе отчет, что нам предстоит неприятная встреча с ЧК. ЧК уже нет. Поправил Клим. Вот как, кто же теперь? Народный комиссариат внутренних дел. А что, народный комиссариат уже не так щепетилен в классовых вопросах. Сергей Ильич, моя страна благодарна всем, кто хочет ей помочь. Да-да, задумался Сергей Ильич. Понимаю. Он сжал ладони, крепко сцепил пальцы и, закрыв глаза, ушел в себя. Никто ему не мешал. Ольга Павловна перехватила удивленный взгляд Клима и приложила палец к губам. Она прекрасно понимала, что творится в душе мужа. Неожиданно Сергей Ильич будто очнулся. «Я знаю, Оленька, как ты тоскуешь по родине, и никогда не думал, что скажу это, но все когда-то случается впервые». По его дрогнувшим скулам Клим догадался, что нелегкое решение принято. В следующее мгновение Сергей Ильич неожиданно хлопнул ладонью по столу, а гори оно все синим пламенем. «Если расстреляют, так я и не собирался жить вечно». Послезавтра к нам зайдет пароход из Рио-Гранде, потом он отправится в Стамбул, и обещаю, я добуду на него 3 билета. Прекрасный белый пароход, который отвезет нас в Турцию, а там уже до России рукой подать. Серж, внезапно задрожали губы Ольги Павловны. Серж, я ведь и предположить не могла, послезавтра вовсе незачем так спешить. Нет, решено. Устало поднялся Сергей Ильич. Мы уплываем, первым же пароходом. Ты права, давно надо было покончить с нашим Гордиевым узлом. Каждый прожитый здесь день прожит впустую. Из Стамбула поплывем в Одессу, а затем поездом в Петербург. Ленинград, поправил Клим. Вот-вот, надеюсь, товарищам тоже нужны инженеры. Порт в Ленинграде никуда не делся. В дороге я буду готовить вам пироги. Глаза Ольги Павловны подернулись влагой. По-русски, с картошкой. Я вспоминаю черный хлеб с маслом, а поверх сельдь с соленьями. Клим удивленно посмотрел на Сергея Ильича и Ольгу Павловну и осторожно заметил. «Вот так вот просто, сядем на пароход, и домой, я тоже об этом думал, но мне казалось, на это уйдут годы. Сколько же он будет плыть? Кажется, у него есть остановки в Африке и Афинах, 3-4 недели. Но разве это имеет значение, Серж?» Подчеркнуто требовательно заметила Ольга Павловна. «Мне нужно знать точно, насколько рассчитывать запасы в дорогу». Наморщив лоб, Сергей Ильич попытался произвести в уме расчеты, потом вдруг расхохотался. Он догадался, что его разыгрывают. А затем наперебой посыпались предложения, что им понадобится в пути. Впервые за многие годы на веранде небольшого домика, расположившегося между покатым склоном гор и озером с бирюзово-зеленой водой, звучал смех. Всех захватило невероятное воодушевление. Сергей Ильич, Ольга Павловна и Клим строили планы один невероятнее другого, рисовали на столе карту с полушариями материков, чертили линии, складывали столбики цифр и до хрипоты спорили. В небе уже светила полуночная луна, а споры не прекращались, закончились они лишь к утру. Взглянув на поднимающееся над холмами солнце, Сергей Ильич безмятежно потянулся. Никогда не задумывался, что оно всегда встает на востоке. Сначала солнце светит там, и только потом уже здесь, лишь то, что от него осталось. А я вдруг поняла, вторила Ольга Павловна, что все эти годы спала, а теперь в моей жизни появился смысл. Прокричал проснувшийся попугай, и Клим подумал, как же далеко тебе до величавого звонкоголосого русского петуха. Тон Мюллера был нейтральным, и Хоффман после того, что случилось, счел это за подарок судьбы. Он подобострастно поедал группенфюрера СС глазами, что называется, пожирал без хлеба и соли, с пиджаком и ботинками, но чувствовал, что это уже бесполезно. На лице Мюллера застыло холодное безразличие. «Знаете, Вольф», Мюллер равнодушно отвернулся к окну, и у Хоффмана засосало под ложечкой, «случается, вступишь в дерьмо, и, как ни странно, это послужит началом головокружительной карьеры. Но это не о вас. Вы жестоко облажались, Хоффман. Непростительно облажались. Вас бы следовало показательно расстрелять в назидание другим. А ведь я всегда шел вам навстречу. Доверял, приблизил, помог бежать от красных. Вам мешал Кабрера, я его убрал. Но вы неблагодарны, Вольф. Неблагодарная, посредственная серость. Увы, это все о вас». В ответ из горла Хоффмана не вырвалось ни звука, голосовые связки подвели. Он понимал, что угроза расстрела – всего лишь пустой звук, изощренный способ унизить, однако и на рядовую взбучку это уже не тянуло. Хоффман покраснел и, прекратив дышать, с трудом проглотил застрявший в горле ком. «Я считал вас старой опытной крысой, но вы оказались некомпетентным неудачником. С такими, как вы, находиться рядом опасно, невезение заразно, но я не стану вас наказывать». Хотя еще несколько дней назад так бы и сделал. На вашу удачу, из Европы прилетела одна интересная новость. Не отрывая взгляд от панорамы за окном, Мюллер надолго замолчал, и Хоффман не смело решился подать голос. «Простите, не могли бы вы уточнить?» «Уточняю», — встрепенулся Мюллер. «Несмотря на гонения, в Европе осталось много нам сочувствующих, желающих помочь как словом, так и делом. В то время, когда повсюду на преданных солдат Рейха началась травля, есть еще такие, кто готов протянуть нам руку помощи. Эти люди сплотились в тайную организацию Одесса и через Красный Крест и Ватикан хотят наладить переправу в Аргентину, готовых продолжать борьбу наших с вами товарищей. В основном это руководители и лидеры СС, которым в Европе грозит виселица. Вы, Хоффман, займетесь налаживанием этой сети». Неожиданно Мюллер улыбнулся и, заложив руки за спину, качнулся с каблука на носок. «Уверен, сюда прибудут специалисты куда профессиональнее вас. Что поделать, но после гибели Бармана бремя великой цели теперь легло на мои плечи. А когда идешь вверх, в небеса, к великой цели, нуждаешься в ступенях. Ступенях из надежных и преданных спин. А ваша спина, Хоффман, увы, ослабла, прогнила, обветшала и не отличается надежностью. Хотя бы с этой задачей справитесь, господин группенфюрер. А как же золото партии?» Опешил Хоффман, пропустив мимо ушей сомнения в своей надежности. «Впредь это словосочетание для вас под запретом. Золотом партии займутся другие. Отныне ваша задача – налаживание крысиных троп. Но я его почти нашел. Дайте еще шанс, и я вам его добуду. Принесу на золотом блюде». Хоффман знал, что лжет, однако не испытывал угрызений совести. Хуже другое, он понимал. Мюллер тоже чувствует его ложь. «Займитесь помощью нашим товарищам. Надеюсь, хотя бы в этом направлении вы преуспеете. И еще, завтра к вечеру я жду вас снова. В ресторане «Креольский конь» заказан ужин, и вы в списках приглашенных. Будет много наших товарищей, тех, кто уже сумел перебраться через океан. Познакомитесь с теми, с кем вам придется действовать бок о бок, введете их в курс местных дел. Так что забудьте о золоте и настраивайтесь на новую работу». Хоффман покидал резиденцию Мюллера хмурый, как темные грозовые тучи. Ему ясно дали понять, что больше в его услугах не нуждаются, и, по всей видимости, задвигают на задний план, отстраняют от дела, за которые он едва не поплатился жизнью. Поручили нянчиться с недобитыми эсэсовцами, о которых почему-то никто не вспоминал, когда сам бежал в Южную Америку, и которые вдруг стали востребованы больше, чем он, опытная ищейка Хоффман. Мюллер так и сказал, что ждет из Европы ему замену. Ему, Хоффману, человеку, которому Мюллер как никто обязан комфортным пребыванием на неприветливой аргентинской земле. И не только Мюллер у него в должниках, а это унизительная пустая угроза. Расстрелял бы, да подожду. как пинок выброшенной собаке, ненужному отработанному материалу. Однако удручало и непокидающее тревожное чувство, что его раскусили. Мюллер догадывается, но еще не уверен, и, по всей видимости, будет проверять. Пока группенфюреру даже смешно представить, что Хоффман может составить ему конкуренцию во власти. Но это, пока. Однако, коль скоро не стало бармана, право на трон может предъявить каждый достойный. Таков закон стаи. Любой, кто чувствует в себе силы, и главное, может платить. И снова мысли Хоффмана скатились к золоту. Если бы он его нашел, то сейчас говорил бы с Мюллером по-другому. Уже он, Хоффман, диктовал бы условия и правила игры. Сидевший за рулем Пёшель молча выехал из ворот, а когда погнал по дороге, не смело спросил: «Все так плохо, босс?» «Что?» — оторвался от унылого пейзажа за окном Хоффман. Старые, местами обрушившиеся строения потянулись длинной унылой чередой. Все казалось плоским, серым, фальшивым, картон декораций. Краски выцвели, выгорели, обсыпались, меткая картина его настроения. «На вас нет лица. Пёшель, неужели мы этого заслуживаем?» «Я понимаю, босс, никто никому не верит. По существу, ты прав, пусть обидно, но так и должно быть, не верь никому. Не нами придумано, не нам и менять. Мне вы можете доверять». Хоффман посмотрел на Пёшеля внимательным оценивающим взглядом и неожиданно для себя решился. «Даже если придется пойти против того, кому до этого служил, если это не касается вас, то да. А если это касается Мюллера, группенфюрера?» Нервно сжал баранку Пёшель. «Я его видел всего пару раз, а вас знаю давно, так что можете на меня рассчитывать. Надеюсь, игра того стоит?» «Стоит. Хотя бы ради восстановления справедливости». «Справедливость?» — попробовал непривычное на вкус слово Пёшель. «Давно я его не слышал. Мне бы чего попроще. Говорите, босс, все как есть». «Хорошо», — согласился, натянуто улыбнувшись, Хоффман. «Скажу так, если тебя не ценит, то ищи того, кто назовет твою настоящую цену. А мы с тобой стоим дорого. Мне, да и тебе давно пора занять свое место под солнцем, то, которого мы заслуживаем. Скоро сюда хлынут жаждущие славы и денег, те, кому за океаном не нашлось места и у кого пригорает взаду. Эта орда сметет нас и затопчет, и никто не вспомнит, что именно мы заложили им фундамент». «Ничего не понял, босс. Просто скажите, что я должен делать. Найдешь Фигелина и скажешь ему, что я готов обсудить его предложение. Но слов мне мало. Пусть подготовит договор, чтобы я мог иметь щит и не дать им меня провести. На договоре, в знак того, что эта бумага чего-то стоит, обязательно должна стоять подпись того, о кого он знает сам. Эту подпись знают все, так что пусть и не думает хитрить». Задумавшись, Пёшель изогнул дугой лоб и вдруг дал понять Хоффману, что давно в курсе всей подковерной возни. «Будем работать на фюрера?» Не ожидавший этого, Хоффман подавился застрявшим в горле воздухом, а когда прокашлялся, удивленно заметил: «Я тебя недооценивал». «Нет, Пёшель, не работать на него. Мы с ним будем равноценными партнерами. Хватит для других таскать из огня каштаны. Я добьюсь от Гитлера равных условий. Уверен, в его положении он пойдет на все. И не называя его фюрером, все наши боги остались там, за океаном. Я помогу Гитлеру смести Мюллера, еще помогу найти золото, но взамен потребую половину и власть над оставшейся от группенфюрера гестаповской сетью. Когда из Европы хлынет голодная орда, она должна подчиняться нам. А мы должны быть готовы, сильны и способны четко дать понять, что примем их только на условиях полного подчинения». «Подмять гестапо?» – неуверенно произнес Пёшель. «Гестапо – все еще могучая организация с собственными жесткими порядками. Даже если Мюллера не станет, они выдвинут кого-нибудь из своих, к примеру, Эйхмана. Я слышал, он уже на пути в Аргентину. По популярности Эйхман второй после группенфюрера. Служат тому, кто платит, даже эсэсовцы. Да и мы с тобой, разве не одной с ними крови?» «Да», — согласился Пёшель, — «одной. Я знаю, где найти Фигелейна. Уже сегодня я передам ему каждое ваше слово. Сделай это, Пёшель. Мюллер пригласил меня на завтрашний ужин в Креольского коня. Странно, раньше такого не бывало. Босс, это превосходный ресторан. Мюллер любит все свои пакости упаковывать в красивую обертку. Как бы ни получилось, так и в этот раз. До встречи с Мюллером мне нужен ответ Фигелейна, чтобы я мог знать, как мне вести себя с группенфюрером и прибившимся к нему стадом. Мне нужны козыри. Можете не сомневаться, босс, я все исполню в лучшем виде». Пёшель резко вывернул руль и остановился у дома с кованой, оплетенной плющом оградой. приехали, господин Оберштурмбанфюрер, хорошего вам дня. Поверьте, вы не пожалеете, что доверились мне. Надеюсь, и вы не останетесь в долгу». В ответ Хоффман молча кивнул, вышел и направился к своему дому. Увы, но даже за его стенами он уже не ощущал спокойствия. А пожелание хорошего дня после того, с чего день начался, прозвучало как издевка. Они стояли на небольшой возвышенности, всего лишь на уровне покрытых красной пылью крыш, но выше в Мар-дель-Плата ничего и не было, и глядели на раскинувшийся как на ладони порт. В общей сложности два причала, первый небольшой с деревянным настилом и с почерневшими деревянными поручнями, до которого за оградой было не более полусотни шагов, и второй, вдалеке, с иглами портовых кранов и бетонными швартовочными тумбами. Оба причала были пусты, и Клим, кивнув на ближний, спросил: «Наш придет сюда?» «Нет, мой мальчик, от этого отходят корабли, которым идти не дальше берегов Америки. Океанские пароходы», — Сергей Ильич указал тростью на дальний причал, — «уходят оттуда. Никак не могу поверить, что уже сегодня ночью», — взволнованно вздохнула Ольга Павловна, так и не решившись закончить фразу вслух. За нее закончил Сергей Ильич: «Пароход придет ночью, а уже на рассвете мы покинем Аргентину. Серж, все это так внезапно, так фантастично, мне кажется, что я сплю». «Нет, Оленька, сейчас я пойду в управление, улажу кое-какие вопросы и добуду для нас три билета. Три билета домой. А вдруг не окажется мест? Вдруг все каюты будут заняты?» «Ольга Павловна», — игриво парировал Сергей Ильич, — «не забывайте, кто я. Без моей подписи пароход не покинет этот порт. Я знаю, что на нем плывет в Европу какая-то китобойная делегация, но неужели вы, Ольга Павловна, сомневаетесь, что я не сумею их подвинуть? Чудесное океанское путешествие и отдельную каюту на самой верхней палубе, с прекрасным видом на бесконечный горизонт, я вам обещаю. Серж, но как ты объяснишь свое увольнение?» «Никак, сеньору Барилочи незачем расстраиваться раньше времени. Придется сказать, что билеты нужны моим знакомым». «Серж, неужели ты позволишь себе соврать?» «Вовсе нет. Разве вы с Климом для меня не знакомцы? Или я сам не знаком себе?» «Никакого обмана, всего лишь невинная игра слов. Испанский язык такое позволяет. Завтра утром, когда Барилочи приедет на работу, я уже вычеркну его из памяти. А сейчас, простите, я должен идти. Клим, вверяю Ольгу Павловну в твои руки. Встретимся ближе к полудню». «Да, да», — спохватилась Ольга Павловна. «Нам тоже столько еще предстоит сделать. Климушка, начнем, пожалуй, с рынка. Затем мне нужно забежать к портнихе, не забыть о пекарне, потом заглянуть к сеньорите Лаваль. Она моя хорошая знакомая, и уже потом прекрасный парикмахер. Еще столько дел, а я так волнуюсь». Посмотрев на Ольгу Павловну, Клим не удержался от улыбки. В ней удивительным образом уживались две противоречивые личности. Стройная благородная дама в шляпке с замысловатыми узлами ярких лент, для которой появиться в обществе без головного убора было поступком крайне неприемлемым, и суетливая хозяйка, переживающая, что не дай бог к ужину на ее столе не окажется свежего молока. «Климушка, не отставай!» — прикрикнула Ольга Павловна, направившись вдоль улицы скорым шагом, так не увязывающимся с ее строгим платьем. Узкая, мощеная булыжником дорога вела от порта в центр города, и это чувствовалось по увеличивающемуся людскому потоку. Клим шел вдоль убогих рыбацких лачуг и не мог понять, где то серебро, которое должно обогатить этих людей. В переводе с испанского «Мар-дель-Плата» означает «Серебряное море», однако, судя по обветшалым стенам и дырявым дверям, богатство обошло рыбаков стороной. Вдруг он замер. Ольга Павловна вопросительно оглянулась, затем понимающе посмотрела по сторонам. Она заметила, что Клим напрягся, стараясь слиться с людским потоком, и не отрывает взгляд от медленно обогнавшего их автомобиля. Пока он не исчез за поворотом, Ольга Павловна успела заглянуть сквозь стекло и увидела, что в салоне нет никого, кроме водителя. «Кто это?» — спросила она, заглянув в лицо Климу. «Фигелин. Тот самый, что он здесь делает? Мне это тоже интересно». Быстрым шагом Клим дошел до угла и выглянул на широкую центральную улицу. Автомобиль проехал еще сотню метров и остановился у двухэтажного здания с обвисшим под крышей аргентинским флагом. «Что это за дом?» — спросил он, хотя уже и сам догадался по стоявшему у входа полицейскому. «Полицейский участок», — подтвердила Ольга Павловна. Слившись с толпой, Клим приблизился к участку на такое расстояние, с которого смог рассмотреть лицо полицейского, затем скрылся за тумбой для объявлений. Окно автомобиля опустилось, полицейского окликнули, он неспешно подошел, наклонился и перебросился с Фигелейным парой фраз. «Что происходит?» – возбужденно прошептала Ольга Павловна, схватив Клима за локоть. «Если бы я знал», – кивнув, полицейский скрылся в дверях участка, а через минуту появился вместе с невысоким упитанным мужчиной в ладно скроенном черном костюме. Клим удивленно присвистнул, а Ольга Павловна, не решаясь выглянуть, нетерпеливо спросила: «А что теперь? Очень любопытно». «Да не томи, Климушка. Фигелин и Хоффман, вот так встреча». «Хоффман». Ольга Павловна, вдруг вспомнив, что ей-то как раз прятаться и не обязательно, вышла из укрытия и, посмотрев на спускавшегося по ступеням к автомобилю Хоффмана, внезапно обрадовалась. «Так ведь я его знаю. Это сеньор Шмидт». «Да, тот самый. Для всех он по-прежнему Шмидт. Вы знакомы?» «Конечно. Сергей Ильич знаком с комиссаром Мариатти, а Шмидта я не раз видела рядом. Скажу даже больше. Год назад, как только он здесь появился, Шмидт предлагал мне работу в полицейском участке». «Хоффман предлагал вам работу?» – опешил Клим. «А что здесь удивительного? Образованные люди нужны всегда и везде». Однако Сергей Ильич был против. «Ой, Климушка, спрячься!» Фигелин вышел. Кажется, сложившаяся ситуация доставляла Ольге Павловне неслыханное удовольствие. Она словно возомнила себя секретным агентом и, не давая Климу выглянуть, возбужденно комментировала происходящее. Разговаривают, но руки не пожали. Фигелин держит папку, Шмидт показывает на дверь, зовет войти. «Вошли?» «Нет». Фигелин отказался. «Предлагает разговаривать в машине». Шмидт согласился. Не удержавшись, Клим выглянул и сквозь заднее стекло автомобиля разглядел два затылка. Разговаривали долго, затем Хоффман вышел, и Клим снова уткнулся лицом в давно выцветшие объявления. Фигелин уехал, прищурившись под надвинутой на глаза шляпкой, продолжала комментировать Ольга Павловна. А Шмидт смотрит ему вслед. У него в руках папка Фигелейна. Теперь он смотрит на нее. Раскрыл. Не уходит. Заинтересовался. Что в ней может быть? Действительно, любопытно. Какие дела могут быть у Фигелейна с Хоффманом? Задумавшись, потер переносицу Клим. Что бы там ни было, но, кажется, Шмидт очень доволен. Он так и не уходит, стоит на ступенях и перебирает листы. Там, где Фигелин, там и Гитлер, озвучил неожиданно пришедшую в голову мысль Клим. Гитлер, потемнев лицом, прошептала Ольга Павловна. Во всем этом есть какая-то связь, возможно, хотя я не был бы так уверен. Может быть, Фигелин плетет еще одну из своих интриг. Однако без одобрения Гитлера он шагу не ступит. Вот она, наша фригийская колесница, неожиданно решительно заявила Ольга Павловна. Все, что нужно, это папка. Может быть, в ней доказательство существования Гитлера. Это то, что нам необходимо, чтобы предложить советскому правительству. Ольга Павловна, нет, произнес Клим, догадавшись по загоревшимся глазам Ольги Павловны, куда она клонит. Там может быть ничего не значащая переписка, а я уверена, что в папке наш пропуск на родину. Хоффман ее не отдаст, если вы это имели в виду, а никто и не думает его просить. Нам надо лишь узнать, где он ее прячет. Климушка, ты даже не представляешь, на что способен Сергей Ильич. Он мне рассказывал, как они с Маннергеймом сумели выкрасть ценные карты из шатра китайского Бонзы. От нас лишь требуется ему немного помочь, подсказать, где искать. Ольга Павловна, вы ли это? Я, Клим, я. И ты даже не догадываешься, на что способны выпускницы Смольного института ради свободы. За 9 лет воспитательного заточения нас научили ее ценить. И потом, я уже давно ничего не боюсь. Неожиданно приосанившись, поправив воротничок и кокетливо сдвинув на бок шляпку, в мгновение ока преобразившись в высокомерную даму-аристократку, Ольга Павловна двинулась неторопливой походкой вдоль улицы в направлении Хоффмана.